Чем ныне предпочитаешь пребывать в сознании, с тем пребудешь и после. Предпочтение тому или иному порядку мысли обуславливает и будущее состояние сознания. Перемена условий обычно сопровождается и переменой мыслей, помогая отрываться от тех, которые связаны или вызваны этими условиями. Но если некоторые направления мысли остаются неизменными при всяких условиях, то будут они сопровождать человека уже независимо от таковых. «Меня, поставивший в мыслях прежде всего, со мною пребудет всегда, во всяких условиях». В этом смысл и значение постоянства пребывания в мыслях со мною. Утвердившийся во мне в мире земном будет со мною и в мире надземном.